Глава 20. О самом гуманном суде и помиловании. Меня будили, но я не хотела просыпаться. Слишком больно. «Алина, убери свою магию!» Голос Ринара требовал, чтобы я подчинилась. Я протянула правую руку и окровавленными губами позвала. «Иди ко мне». Средний палец окутала жаром, и я снова провалилась в беспамятство. При следующем пробуждении боль унялась. Рядом находились Синай и Асхель. Пол был жестким и холодным, и я мерзла на нем в одной сорочке и шортиках. Син посадил меня и внимательно всмотрелся в глаза. Зрачки приходят в норму. «Алина, что-то болит?» «Нет, у меня рука сломана и нога. И ребра, и пальцы. Я уж молчу про повреждения внутренних органов. Но сейчас все в порядке. Мы успели вовремя. Я все залечил, но тебе все равно нужно отлежаться хотя бы пару дней. Ты слышишь меня? Все хорошо, без последствий. Амулет хорошо сработал, и я его уже перезарядил». «Спасибо, Син. Что произошло?» «Мы пока не знаем. Было нападение на дворец. Есть пострадавшие. Я дам тебе снадобье. Тебя отнесут в постели, ты проспишь до утра». Он влил мне в рот какую-то сладкую вязкую пакость. Я отрубилась, прежде чем успела что-то сказать. Меня опять будили, на этот раз грубее. Проснулась в своих покоях. Взгляд уперся в покореженную дверь спальни. Вокруг стояли незнакомые мужчины в мундирах. В руках одного из них блестели кандалы. На мне из одежды были лишь шортики и сорочка. Я машинально попыталась закутаться в одеяло. Мужчины смотрели пристально и недружелюбно. Ни одного знакомого лица вокруг. «Кто вы? И что вы здесь делаете?» «Госпожа Алина Шиманская, мы сопроводим вас на суд», — ответил самый светлый мундир. Форма этого стражника отличалась от привычной дворцовой. «Я могу хотя бы одеться». Мне молча подали зеленое платье, оставленное вчера на кресле. Затем на запястьях застегнули кандалы, а мне под ноги кинули бежцы. Аванес замер браслетом. Я почувствовала его отклик, но приказала остаться в таком положении. На руке оказалось незнакомое огненное кольцо. Тоже последствия схватки? Вокруг тем временем происходило что-то совершенно дикое. «На выход!» — скомандовал мундир. «Извините, я могу сходить в ванную?» Один из присутствующих заглянул в ванную комнату, запечатал магией окно и завел меня внутрь за локоть. «Через 2 минуты я войду. Лучше вам управиться за это время самой». Мучаясь от неизвестности и страха, я молча сделала свои дела, а затем помыла руки и почистила зубы. Губы растрескались, и под левым глазом все еще зеленел синяк, который не до конца залечили вчера. То есть кости они срастили, а вот синяк на лице оставили. Сразу видно, что лечили мужики. Расчесаться конвоир не дал. Демонстративно постучался, а затем бесцеремонно открыл дверь и повел на выход из покоев. «Кто вы? Что случилось?» «Сейчас судья вам все объяснит». Мы молча двигались по коридорам и холлам дворца, пока не попали в просторное светлое помещение. У левой стены за длинным серым мраморным столом сидели 5 седовласых мужчин. У правой расположились скамейки, занятые множеством людей. В их числе я увидела Маррона и 10 Ринара в полном составе, кроме Шаля, и узнала одного из мужчин, входящих в совет императора. В середине комнаты друг напротив друга стояли 2 массивных каменных стола, светлый и темный. За светлым с комфортом расположились 2 ночных насильника. Жаль, остальных я толком не успела запомнить. Судя по всему, там присутствовали все нападавшие. С ними была целая толпа. Среди мужчин выделялась грузная женщина с озлобленным лицом. За темным столом сидели Эддар, Ринар и Шеритон. Конвоир проводил меня к ним и усадил на свободный стул. При виде меня император поморщился, как от зубной боли. «Ах, ну да, и так рыжая, а теперь еще и с фингалом». Вспомнила свое глупое желание увидеть его. Стало горько и смешно. 5 седых мужчин, сидевших за длинным серым столом, видимо, судьи, поднялись. «Пусть восторжествует справедливость». Тот, что в центре, зычным голосом объявил начало процесса. «Алина Шиманская, иномерянка, не являющаяся подданной Алимендрии, маг с неуточненными способностями, обвиняется в нападении на 9 пострадавших, 3 из которых скончались в результате ее действий. Прошу пострадавших сказать обвинительное слово. Наверное, подсознательно я чего-то такого и ждала. Обвиняемая в нападении? Одна против девятерых? Мне не было страшно. Напротив, проснулось сердитое любопытство. Веселая злость закипела в крови, вызывая кривую усмешку. Слово взял тот, кто столкнул меня с лестницы. Вчера вечером, во время празднования дня прилета Синесолок, мы с друзьями гуляли по дворцу, знакомясь с его красотами и обитателями. Вчерашний насильник говорил кротко и робко, едва ли не заикался. В холле морского крыла мы встретили нескольких девушек из числа служанок, но завязать знакомство не успели. Из-за одной двери вырвалась злобная рыжая фурия и напала на нас. Будучи слегка в подпитии, мы представляли легкую добычу, поэтому семерых она взяла в огненную ловушку. Но мы с бояром Тривайсом смогли увернуться от нее и дать отпор. Несмотря на слабые магические способности, мы смогли скрутить ее, но она продолжала яростно нападать. В результате схватки она случайно оступилась и упала с лестницы. Мы с бояром сдались на милость прибывшему императору и просим суд о защите и восстановлении справедливости. Его речь была эмоциональной, и выглядел он взволнованным. Если бы я вчера не видела происходящее своими глазами, то наверняка бы поверила. «Господин бояр, вам есть что добавить к свидетельству господина Форестана?» «Да, ваша справедливость. Нападающая пыталась убить нас всех. Я уверен в ее намерениях. Нам чудом удалось уцелеть. Но троих она успела уничтожить. Его Величество вовремя заставил ее снять сеть, иначе погибших было бы больше». Еще четверо выживших присоединились к показаниям. Шли мимо, никого не трогали, внезапно подверглись нападению рыжей твари. Я с усмешкой ждала своей очереди высказаться. Больше всего меня смущало отсутствие на процессе Артии и других девушек, как и охранников. Живы ли они? Наконец, очередь дошла и до меня. «Обвиняемая, вы можете сказать оправдательное слово». «Доброе утро». «Произошедшее вчера не имеет ничего общего с рассказанным. Я спала у себя в покоях, когда в мою комнату ворвались двое мужчин. Один из них, тот, кого вы называете Форестаном, стащил меня с кровати за ногу и волоком вытащил в холл. На тот момент там присутствовало еще семеро нападавших и три служанки. Одна из них — Артия. Девушек удерживали силой. Им порвали платье и явно собирались изнасиловать, как и меня». У моих покоев были охранники, но они лежали на полу и не двигались. Я почувствовала, что эмоции захлестывают, и сделала глубокий вдох перед тем, как продолжить. Двое мужчин держали меня за ноги, а этот Форестан придавил коленом к полу, но не смог снять защитный артефакт кольчугу. Тогда они начали избивать и резать меня, но им снова помешал артефакт. Они не смогли меня убить. От боли я едва не потеряла сознание. В какой-то момент нападающие были окутаны огненными плетьми, которые я каким-то неизвестным образом смогла сотворить для самозащиты. Магию я не изучала и боевыми навыками не владею. Все вышло само собой. Я на секунду запнулась, с трудом припоминая сложные имена. Бояр и Форестан смогли вырваться. Остальных связала магическая сеть. Затем, избивая, эти двое оттащили меня к лестнице, откуда Форестан... Столкнул меня пинком. Предполагая, его величество видел, что упасть с лестницы мне помогли. Я прошу пригласить в свидетели трех девушек, которые также находились в холле в момент нападения, и охранников, и настаиваю на своей невиновности. Я всего лишь защищалась. У меня не было намерения кого-то убивать. Если суд осмотрит мои покои, то увидит, что дверь в них была выломана снаружи, что противоречит показаниям стороны обвинения. Я также прошу суд обратить внимание на отсутствие мотива. Мы с этими мужчинами даже не знакомы, и у меня не было ни единой причины на них нападать. «Ваш мотив нам известен», — выкрикнул один из пострадавших. «Вы хотите лишить Альмендрию цвета аристократии. Вы погубили двух грандов и одного анда». «Да, конечно. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Статья 277 УК РФ. Что еще мне припишут?» А чего не 357-ю сразу? И ритуальный каннибализм в придачу. Для комплекта. Если цвет вашей аристократии насильники, то мне искренне жаль Альмендрию. Ядовито ответила я. Тишина. Судьи будут совещаться. Я удивленно посмотрела на императора, но он был зол и молча сидел, положив руки на стол и глядя в одну точку. Эддар и Шаритон о чем-то советовались, не глядя на меня. Абсурдность ситуации начинала зашкаливать. Неужели они поверят этим россказням? «Ренар, я говорю правду». Он сидел, не меняя позы, и я не была уверена, что он меня слышит. Но он тихо ответил. «Я знаю, Алина». С души словно камень свалился. Я глубоко вздохнула и расслабилась. «Раз Ренар знает, что я говорю правду, то все будет хорошо». Он сидел боком ко мне. Я могла дотронуться до него, но подавила желание это сделать. Судьи закончили совещание. Верховный судья готов огласить свое решение. Большинством голосов Алина Шиманская признается виновной и приговаривается к смертной казни. Срок исполнения — завтра на рассвете. Ренар Торманс, вы хотите воспользоваться правом императора на помилование? Последнее было сказано ласково, приглашающе. Нет, ваша справедливость. И его слова стали полной неожиданностью. Верховный судья поднял бровь. Несколько зрителей вскочили со своих мест, а я смотрела только на Ренара. Шок, который я испытала, сложно описать словами. Я видела, как император снова поморщился, видимо, почувствовал мои эмоции. Значит, решил избавиться? Прекрасно. Вот только он не учел, что у меня есть последний аргумент. Вывернув руки в грубых кандалах, я рассекла ими кожу на щеке, стряхивая капли на стол. Я, Алина Шиманская, не согласна с приговором и призываю богиню справедливости. Нет. Ренар обернулся ко мне в попытке остановить. Сидевшие напротив вскочили с мест. Между двумя столами воздух загустел, проявив черты невероятно красивой женщины с абсолютно бесстрастным лицом. «Отмеченная судьбой, почему ты призываешь справедливость? Я слушаю тебя, Алина». Я снова рассказала о произошедшем вчера, присовокупив свои выводы о том, что меня пытались сделать непригодной для брака, изнасиловав или убив. Богиня слушала внимательно. Чем дальше я углублялась в события прошлого вечера, тем бледнее становились лица Фарастана и Бояра. Не ожидали? Сама в шоке. Закончив со вчерашним, я пересказала позицию обвинения и отметила халатность суда, вынесшего приговор без опроса названных мною свидетелей. «Я знаю, что цена призыва богини справедливости — это жизнь. Я готова отдать свою, если вы сочтете, что я виновата в смерти этих насильников. Я никого не хотела убивать, не обучена магии, и все произошло само собой». Я только защищалась. Я услышала правду в твоих словах, Алина. Теперь я хочу выслушать вторую сторону. Имя. Голос богини был пронизывающим и резким. Фарастан Свояк. Имя, данное при рождении. Смуглый Фарастан побледнел еще сильнее, став практически серым. Ишес, Сирай, Хисша, Арамид. В зале возникла паника. Лица остальных потерпевших вытянулись. Только один отреагировал ровно. Бояр. Видимо, для него это не было новостью. Расскажи, что произошло вчера. Спланированное нападение на невесту императора с целью не допустить их брака. Организаторы. Исполнители и я. Харшкас. Сасчар. Заказчик. Второй советник. Царя Минхотепа. Акция проводилась с привлечением местной аристократии, заинтересованной в смене правящей династии. «Верховный судья, понимали ли вы ошибочность выносимого вердикта?» Богиня перевела равнодушный взор на судей. «Понимал». Судья трясся мелкой дрожью, его лицо покрылось испариной. «Вы предали мои заветы? Я позволил личным интересам взять верх над справедливым решением», — опустил голову он. Я заключил сделку с Грандом и Старсом. Остальные судьи, как вы допустили принятие данного решения большинством голосов? В обмен на свой голос я принял вознаграждение и обещание выгодного брака для моей дочери от Гранда и Старса. Покаялся один из них, падая на колени. Лица двух других судей были искривлены в гримасе презрения. Пятый молчал. Его лицо оставалось бледным и бесстрастным. «Отвечай». Из носа последнего судьи полилась струйка крови. Он захрипел. «Я вижу, что ты находишься под управлением верховного судьи. Освобождаю от управляющего заклинания и лишаю права быть судьей». «Спасибо, Всевышняя», — лишь прошелестел он в ответ. В качестве платы за вызов я забираю жизни и волю судей, которые пошли против клятвы». Справедливость повернулась к нашему столу. Наручники исчезли с рук сами собой. «Теперь с вами двумя. Иринар, ты в курсе, кем является для тебя Алина?» «Да». «И ты отказываешься от дара богов?» «Отказываюсь. За дары богов слишком дорого приходится платить». «Этот дар уже оплачен. Глупо, но ты в своем праве». Ринар вздрогнул и посмотрел на меня. «Алина, Всевышняя, могу ли я попросить вас расторгнуть договор, которым я связана с Ринаром Тормансом?» Испуг и надежда переплелись в груди, заставляя сердце биться часто-часто. «На каком основании ты хочешь разорвать договор?» Бесстрастно спросила богиня. «Мне была обещана безопасность, а это уже третье покушение на мою жизнь за половину месяца». В воздухе перед Всевышней появился договор. «Справедливо. Договор расторгнут в связи с неисполнением обязательств одной из сторон». Документ почернел и рассыпался прахом. «Ты требуешь компенсацию?» «Нет, мне ничего не нужно. Я бы только хотела вернуться в свой мир». «Это невозможно». Богиня окутала нас двоих туманным пологом, отсекая от остальных, и продолжила. Голос у нее был глухой и холодный. «Твое предназначение в этом мире еще не выполнено. Ты здесь для того, чтобы пройти весь путь и найти колдунью, пришедшую из другого мира. Она смогла закрыться и от богов, и от людей Карастели. Но ты сможешь ее почувствовать. Останови колдунью, Алина. В помощь тебе судьбой дана истинная пара. Иринар отказывается от этой роли, поэтому я дарю тебе возможность разорвать вашу связь. Пусть твоей истинной парой станет тот, кого полюбишь ты и кто полюбит тебя. Так будет справедливо. А от меня прими вот это». Богиня коснулась руками моих ушей, и мочки внезапно потяжелели. «Для чего мне вообще нужна истинная пара?» «Ты не можешь пополнять свой резерв. За годы в мире без магии эта способность атрофировалась, хотя такого почти не бывает. Поэтому рядом с тобой должен находиться тот, кто поделится силой». «Но я не могу управлять своей магией». «Ты можешь остановить колдунью. Судьба могущественна. Она ведет тебя. Но помни, что даже она не всесильна. Твой путь скоро начнется. Ты почувствуешь его». «Спасибо, Всевышняя. Я не знаю, удастся ли мне выполнить предназначенное, но сама возможность говорить с богиней стоит того, чтобы рискнуть жизнью». Она равнодушно посмотрела в ответ на мою робкую лесть. «Защити этот мир, девочка, и боги отблагодарят тебя. Я обещаю попытаться». Полог, скрывающий нас от остальных, растаял, а богиня приблизилась и поцеловала меня в лоб прохладными и сухими губами. Прикосновение было приятным, но неожиданно чуждым. Когда она растаяла, вместе с ней исчезли двое судей. В зале на несколько секунд повисла тишина, а потом началась заварушка. Потерпевшие попытались открыть портал. Их перехватили. Суд мгновенно превратился в бой. Раздались крики, посыпались искры, засверкали заклинания. Прямо в нас летел темный сгусток магии. Ринар одним движением запихнул меня за спину, принимая удар на себя. Я сползла под мраморный стол. Снаружи гремело, горело, хлюпало, дуло и взрывалось. Я замерла. Император хотел, чтобы меня казнили. Он знает, что я его истинная пара, и отказывается от меня. Я горько усмехнулась. Неужели это все, что меня сейчас волнует? Ладно, я в этом паноптикуме больше никому ничего не должна. Пора сматывать удочки, пока на меня не повесили новый поводок. Или старый. Невидимость у меня не получилась, и я, наконец, почувствовала свой резерв. Пусто, как в глазах у алкоголика. Над головой громыхал бой. Ну да ладно. Пополнить резерв сама я все равно не смогу. Ринар сейчас как раз активно расходует то, что могло бы меня заинтересовать. Хотя брать я у него больше ничего не буду. Найду себе другую пару. Недаром мама говорит, что самое ужасное качество в мужчине — это жадность. Я выглянула из-под стола. Сердце бухало внутри. Ноги были словно чужие. Рядом медленно пролетел здоровенный сгусток света. Я увернулась от него и припустила в сторону двери на полусогнутых. Не знаю, заметили ли меня. Оглядываться я не стала. Ближайший коридор дворца был полон людей. Суета стояла неимоверная. Периметр оцепили стражники, и в грудь одного из них билась Артия. «Пустите, я свидетель, я должна дать показания». Две другие девушки с синяками на лицах стояли рядом. Я аккуратно обогнула стражников и обняла всех троих. «Все хорошо, они получат по заслугам». «Жива!» Артия разрыдалась. Одна из девушек резко всхлипнула. «Все хорошо, но мне нужно идти. Времени совсем нет». Артия все поняла без слов и потащила за собой. Две другие служанки выступали живым тараном, распихивая посторонних. Проведя меня по длинному коридору, девушки ворвались в одну из пустых комнат и заперлись изнутри. Одна осталась караулить снаружи. «Что вам нужно?» Артия тревожно схватила меня за руку. «Переодеться и покинуть дворец. Нужна моя зеленая сумка. Она осталась в моих покоях». «Сейчас?» «Ксида, справишься?» Другая служанка кивнула и убежала. Вернулась несколько долгих минут спустя с заветной сумкой в руках. Быстро скинув зеленое платье, я надела облегающие шерстяные бриджи, длинный свитер и кожаную куртку сверху. Довершали образ бордовые бежцы. Артия окинула меня оценивающим взглядом и поправила свитер, натянув его до колен. Затем заплела мне тугую косу и спрятала волосы под платок. Безусловно, меня выдавали зеленые глаза, но в толпе я вполне могла попробовать затеряться. Бриджи с длинными вязаными платьями носили некоторые городские девушки. «Артия, ты можешь убрать мою комнату так, чтобы не осталось ни вещей, ни волос? Не хочу, чтобы меня нашли». «Конечно, госпожа, можете не сомневаться». Горячо воскликнула она. «Я больше не госпожа», — неуверенно улыбнулась я. «Это уж мне решать, кто для меня госпожа». Оглядев меня еще раз, Артия одобрительно кивнула и потянула на выход. Девушки вывели к черному входу, а барабанщица бегом припустила в сторону бывших покоев. Через парк я шла быстрым шагом. Среди деревьев меня было видно не так хорошо. Да и кто сказал, что меня станут преследовать? Глупости. Ринару я больше не невеста, значит, и дела до меня никому больше нет. Однако вдохнуть полной грудью я смогла только в городе. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я устремилась в лавку Тамаля. «Привет, Тамаль, я должна вернуть гитару, потому что выступать больше не буду. Я больше не невеста императора и сейчас хочу уехать из города». «Куда же вы поедете?» «Посмотрю страну. Может быть, не только эту». «Алина. Гитару я у вас не возьму. Я сделала ее в подарок и не жалею об этом. Она ваша. И вот, держите адрес моей тети. Она уже пожилая, слегка подслеповата, но добра сердцем и любит необычные истории. Думаю, что вы всегда сможете найти у нее приют. Достаточно будет лишь немного рассказать о вашем мире. За вами охотятся?» — уточнил он, протягивая листок. «Нет, Тамаль, я не в бегах. Просто хочу уехать как можно скорее, чтобы избежать ненужных объяснений. Скорее всего, никто даже не попытается меня догнать». «Хорошо. Обычно в это время раз в неделю господин Торсоль отправляет сына в Аркебор. Это небольшой город в предгорье. Если вы хотите, то я попрошу его взять вас с собой». «Я буду неимоверно признательна. Надо же с чего-то начинать». Грустно улыбнулась я. «И, Алина, умоляю, будьте осторожны. Теперь опасность мне не грозит, не стоит переживать. Когда-нибудь вернусь в столицу и спою лично для вас». «Договорились». Он исчез за дверью, а я осталась в лавке. На меня вдруг накатило невероятное спокойствие. Есть адрес, где я смогу найти убежище. И транспорт, который отвезет подальше от столицы. С колдуньей я как-нибудь разберусь, а Ринара рано или поздно забуду. В конце концов, что между нами было? Ведро унижения и два поцелуя. Тамаль вернулся через четверть часа, быстро написал записку для тети и проводил меня в магазин через два дома от своей лавки. Здесь торговали упряжью. Массивный талир был впряжен в небольшой фургончик. Немолодой мужчина сел на козлы и жестом пригласил меня присоединиться. Я порывисто обняла Тамаля на прощанье и втиснулась между мешками с товарами. Не глядя на меня, возница направил талира по мощёной дороге. Солнышко забралось уже высоко. Сочное весеннее небо было бескомпромиссно прекрасно, а дома постепенно редели, все больше места уступая лесу. Создавалось впечатление нетронутых зарослей. Вскоре мы подъехали к массивной каменной стене. Она почти целиком скрывалась за лысыми весенними кронами, только ворота выделялись темным пятном. Возница спрыгнул с козел и направился навстречу стражникам, скользнувшим по фургону равнодушными взглядами. Я же старалась не поднимать глаз от пола и не выглядывать в окошко. Уладив формальности, мы снова двинулись в путь спустя несколько минут. После городской стены пейзаж принципиально изменился. Вокруг тянулось пустое поле. Даже кустарник здесь не рос. Обернувшись назад, спустя какое-то время я заметила странную суету и то, как быстро закрываются городские ворота. Неужели меня всё-таки ищут? Дальнейшая дорога показалась крайне утомительной. Жёсткое сиденье намяло нижние 90. Хоть тракт и был мощёным, колдобины встречались нередко. Повозку то и дело подкидывало вверх. Я открыла окно. Солнце припекало, поддувал ветер. Как выяснилось, я не слишком удачно оделась. Колени горели от жары, в тёмных бриджах, а руки и лицо мёрзли на стылом воздухе. За весь день мы сделали только одну остановку на обед, а уже в потёмках остановились у большого постоялого двора. Комната обошлась мне в 30 медиков, ещё 10. Стоил ужин. Решив не отбиваться от спутника, поела вместе с ним. Хотя за весь день он не проронил и двух слов, в его присутствии становилось спокойнее. До Аркибора ещё полдня пути. Завтра после обеда я выезжаю обратно, чтобы к ночи следующего дня быть дома. — проговорил он, вытирая платком усы. — Спасибо, я останусь в Аркиборе. — Глухое место, неприветливое. Ждёт тебя кто, или ты дальше поедешь? — Хотелось бы дальше, в сторону Сарканы. — Эх, не стоило тебе тогда ехать в Аркибор. Глупый крюк, — поморщился провожатый. Так сложились обстоятельства, что я предпочла ехать по рекомендации Тамаля, а не самостоятельно. — Это правильно. Девка-то красивая, хоть и бледноглазая. Того и гляди, обидит. «Не стоит тебе одной разъезжать», — проворчал он. Я хотела сказать, что смогу за себя постоять, но вспомнила прошлую ночь и вздрогнула всем телом. От глаз собеседника это не укрылось. «К сожалению, у меня нет выбора», — грустно ответила я. «Завтра посмотрим. Может, найдётся тебе попутчик в сторону Сарканы». Запершись в своём временном пристанище, я упала на кровать прямо в одежде. Слёзы душили, но я постаралась продышаться и успокоиться. Кому есть дело до моих слёз? Положив сумку на единственный стул, я решила пересчитать свою наличность. До этого мне не приходилось беспокоиться ни о еде, ни о проживании, поэтому я тратила деньги без счёта, только примерно представляя остаток. А осталось 46 золотых, 15 серебряных и 3 медяшки. Знать бы ещё, сколько медяшек в серебряном и сколько серебра в одном золотом. Хорошо бы, если по 100. Раньше сдачу я даже не пересчитывала, а стоила. Разноцветные монеты до сих пор не ассоциировались с настоящими деньгами, но пора отвыкать от привычек родного мира. Сложив деньги обратно, я забралась под одеяло и уснула. Мне снилось странное, нечто чуждое, тягостное, муторное. Первый мир. Цветущий, плодородный, многообразный. Тёплый климат, густая, отливающая серебром зелень, десятки тысяч разных рептилий, насекомых и птиц, буйство жизни и красок. Среди других видов выделялись хищные ящеры. Поначалу не очень массивные, с каждым поколением они становились всё крупнее, умнее и злее. Шестилапые рептилии оказались проворными и хитрыми охотниками. Постепенно началась эра их доминирования. Они захватывали все новые территории, улучшали ремесленнические навыки, при этом оставались алчными до свежей крови. Сначала они убивали только ради пропитания, но потом начали делать это ради удовольствия и развлечения. Охота перестала быть необходимостью и стала спортом. Они совершенствовали ремесла и язык, шипящий и гортанный. Даже во сне он вызывал дрожь и желание зажать уши. Они назвали себя ширхами.